Глава 9. На место встречи Олег и Михаил явились 15 минут первого, то есть почти за 4 часа до назначенного времени. Ега бросил их еще у перекрестка, едва впереди показались высотки, с трех сторон окружающие книжный магазин. Кротышка и так был недоволен тем, что его заставили покинуть Янов на рассвете, отложив ради этого все прочие дела. Доставив заказчиков на место и получив расчет, Ига сразу же заспешил назад, даже рукой не помахал на прощание. Да и хрен с ним. Довел, ладно, прокомментировал его уход Столяров. Ну как? Чувствуешь что-нибудь? Гарин с помощью венца, прощупывавший ментальное пространство вокруг магазина, помотал головой. Ничего конкретного, только слабый фон. Думаешь, с того раза осталось? Предположил Михаил. Вполне возможно, согласился Олег. Тут ведь 20 контролеров поработало, не считая собак. Все здание насквозь пропитано пси-энергией. Черт знает, какой у нее период полураспада. Помнишь Штиля? Сталкера Плаксу, уточнил Столяров. Да, пси-чувствительного. Конечно, помню. Еще бы тебе его не помнить. Но не начинай, а? Поморщился Михаил. Но Олег и сам уже остановился. Хотя поначалу собирался добавить что-нибудь обидное вроде. Ведь это ты его убил. Или подставил, или подложил под псимастера. Все три варианта были правдой. 2 года назад Столяров использовал Штиля, которого начинало тошнить полусотни метров от контролера или пси-собаки в качестве живого детектора, чтобы с его помощью отследить местонахождение псимастера. Искомую точку тогда определили быстро. Вот только детектор в процессе определения перегорел. Штиль остался лежать на крыше кинотеатра на радость местному воронью. С другой стороны, зачем напоминать об этом Столярову? Наверняка он и сам прекрасно помнит всех, кого принес в жертву. Если при этом он умудряется крепко спать по ночам, значит считает, что эти жертвы оправданы. Ладно, извини, примирительно сказал Гарин. Я просто хотел напомнить, как Штиль на это место жаловался. Говорил, что стены здесь фонят так, что он на 5 метров не смог бы к ним приблизиться. Считай, что напомнил, сказал Михаил. Кроме фона что-нибудь есть? «В здании нет никого, кроме крысы или тушкана. Или бюрера», — вспомнил Олег. «Их я тоже не чувствую». «Это хорошо. Значит, мы вовремя. И все-таки давай пройдемся по периметру. Не факт, что тот, кто назначил нам встречу, собирался ждать нас внутри здания». «Не факт, что он вообще собирался с нами встречаться», — подумал Гарин. Произнести эту фразу вслух он не решился. Снаружи здание, некогда приютившее 20 сталкеров, осталось таким же, каким его помнил Олег. Не таким, каким оно было, когда их впервые привел сюда Коршун, а таким, каким оно стало после атаки целой армии мутантов, состоявшей из зомби, контролеров и пси-собак. Сохранился даже канат, по которому Гарин, Столяров и еще 2 выживших в том бою сталкера спустились с крыши магазина во время своего спешного отступления, если не сказать бегства. Толстая перекрученная веревка, привязанная к наклонной перекладине буквы «И» в огромной вывеске книги, свисала до земли. Правда, теперь к ее нижнему концу был за шею привязан полуобглоданный труп собаки. Олег подумал о пожилой даме с собачкой, которая оставила своего питомца на привязи у входа в магазин, а сама зачиталась настолько, что собака успела околеть. Однако веселее от этого мысли не стало. Навряд ли собака сама запуталась шеей в канате. Скорее, ее подвесил здесь кровосос после того, как устроил ей небольшое кровопускание. Ходили слухи, что эти твари любят употреблять кровь своих жертв свежей, а мясо слегка протухшим. Дверь служебного входа по-прежнему была заколочена досками и железными листами. В одном из 3 узких окушек бойниц технического этажа торчал дулом в небо пулеметный ствол. Все пространство за панорамными окнами витрины занимало баррикады из предметов мебели. Мягкие диваны, столы, книжные стеллажи. Все это не защитило сталкеров от массированной пси-атаки, скорее даже ускорило их гибель. Защитники базы сами загнали себя в ловушку и перекрыли пути к отступлению. В конце концов, те из них, до кого не добрались пули зомби, перестреляли друг друга. Тот сошел с ума, не выдержав воздействия контролера, и начал палить во все подряд. Кто-то был уверен, что стреляют исключительно по собакам, фантомные образы которых целой стаи носились по замкнутому помещению. Ржавый рейсовый автобус с вырванной рулевой колонкой тоже был здесь. На спущенных колесах далеко не уедешь. Возле его кабины Столяров остановился и начал прилаживать трубку оптического прицела к креплению на стволе автомата. «Значит так», — сказал он, — «я останусь здесь. Прикрою тебя, если что. А ты попробуй зайти вон там, видишь, где разбитая витрина?» «Я что, пойду туда один?» — занервничал Гарин. «Ага», — подтвердил Михаил. «Да что ты волнуешься? Ты же сам сказал, что внутри никого нет». «Ну, там, может быть, например, ящик динамита», — нашелся Олег. «Ага, или просто граната. Я не уверен, что смогу среди хлама на полу заметить растяжку». «Для того, чтобы просто убить, не обязательно было тащить тебя в такую даль. Если увидишь или почувствуешь...» Столяров постучал себя по лбу указательным пальцем. «Что-то необычное? Подай знак». «Какой знак?» «Ну, если это случится по ту сторону витрины, просто подними руку. А если в каком-нибудь комнате без окон? Тогда стреляй. Я окажусь рядом быстрее, чем ты успеешь сказать Чип и Дейл на помощь», — пообещал Михаил. «А мы не можем пойти вместе?» — с надеждой спросил Олег. «Нет. Если автор письма появится здесь, мне лучше встретить его на открытой местности. Ну все, не тяни время, иди. Только рюкзак оставь, Горемыка, а ты еще застрянешь в проходе». Спорить со Столяровым было бесполезно. Гарин поправил венец, пересчитал запасные рожки в подсумке и с автоматом наперевес двинулся к зданию. На полу за разбитой секцией витрины стоял диван. Из-за его спинки виднелась край шкафа и большая тумбочка. Сверху на них громоздился плоский стеллаж. Рядом с диваном на боку лежал стол. Олег присел перед ним на корточки и толкнул рукой край столешницы. Дерево заскрежетало по полу, послышался дребезг стеклянных осколков. Гарин замер, прислушиваясь, потом неуверенно обернулся к автобусу. Михаил нетерпеливо махнул рукой: «Иди уже!» И Олег полез в образовавшуюся брешь. Погода весь день стояла пасмурная. Пару раз с неба начинал сыпаться то ли дождь, то ли снег. Но света, проникающего сквозь забаркадированное окно, было достаточно, чтобы Гарин смог оглядеться, не включая фонарик. Когда-то в этом помещении располагался торговый зал. Потом сталкеры приспособили его под комнату отдыха. Сейчас здесь не было ничего, кроме рухляди и пыли. Даже трупов. И это было не очень хорошо. По крайней мере, один труп должен был лежать на диване в углу. В свое время Олег сам приказал закрыть ему глаза. Он до сих пор помнил имя покойника, как помнил зачем-то множество совершенно бесполезных вещей. Сталкера, попавшего под влияние контролера в самом конце боя, звали Шифт. Вытащить его из здания на себе было невозможно. Оставить на сиденье тварям жалко. В надежде на чудо Шифта надели на голову венец. И чудо произошло. Правда, совсем не такое, какое ожидали окружающие. Малограмотный парень вдруг заговорил на латыни. «Война всех против всех», — сказал он, прежде чем умереть. Труп оставили лежать на диване. Сейчас его там не было. Это, конечно, ни о чем не говорило, учитывая, сколько времени произошло с того дня, но Гарину, который так чувствовал себя не в своей тарелке, стало еще тревожнее. Когда за спиной у него раздался громкий хлопок и какой-то цокот, Олег подпрыгнул, как ошпаренный, и лишь в последнюю секунду удержал палец на спусковом крючке. Бог знает, что он успел вообразить. От нашествия кровососов до явления покойного Шифта в виде зомби, которому захотелось еще раз примерить венец. Но источником звука оказались всего лишь пара тушканов и перевернутый стул. Два мелких хищника не представляли серьезной опасности для человека. В другое время Гарин расстрелял бы их, но сейчас он не хотел, чтобы Столяров принял выстрел за просьбу о помощи, поэтому просто шикнул на зверьков. «А ну, пошли!» И спроводил фразу короткой ментальной командой. Тушканы наперегонки бросились к выходу из зала. Олег не спеша двинулся за ними. В плотном ковре из пыли, собравшейся за много месяцев, он не видел отпечатков человеческих ног, только следы широко расставленных когтистых пальцев. Это его немного успокаивало. А вот из примыкающего к залу коридора трупы никуда не делись. Тяжелый приторный запах, который трудно спутать с каким-то другим, Гарин почувствовал за несколько метров. Он даже остановился, чтобы развязать бандану, надетую поверх венца, и прикрыть ее нос и рот. Трупы, частично обглоданные падальщиками, частично мумифицированные, устилали пол коридора. Его стены до высоты человеческого роста были покрыты черными пятнами запекшейся крови. Олегу не хотелось смотреть вниз, но как иначе он мог проложить себе тропинку среди мертвых тел, не раздавив по пути ничьи позвоночник, берцовую кость, а то и череп? Когда коридор закончился, Гарин испытал облегчение, которое, правда, продлилось недолго. Он оказался во внутренней комнате без окон. Здесь было темно, поэтому Олег зажег фонарик и осветил голые стены, закопченный потолок и след от кострища на полу. Оказавшись в этом помещении в первый раз, Гарин в шутку предположил, что здесь жарили барана, но тогда на нем не было венца. Сейчас он видел исходящее из самого центра кострища, тусклое свечение и всеми мелкими волосками на коже чувствовал пронизывающее пространство потоки негативной энергии. Олег закрыл глаза и на несколько мгновений увидел в центре комнаты странную пирамиду из досок, труб и стальных уголков. Вокруг пирамиды стояли на коленях несколько человек в форме монолита, которые раскачивались вперед-назад, словно в трансе. Гарин услышал невнятный ритмичный звук, нечто среднее между песней и молитвой, слов которых было не разобрать. Это продолжалось всего несколько секунд, потом призраки замерцали и исчезли. Олег покачал головой. Нет, если здесь кого-то и приносили в жертву, то явно не баранов. Он толкнул следующую дверь и снова испытал резкое до слабости в коленках облегчение. В кубрике не поменялось ровным счетом ничего. Армейские двухъярусные койки со скатанными матрасами, как прежде, ждали своих постояльцев. Даже пыли на полу почти не было, должно быть от того, что комната все время постояла закрытой. Гарин без труда нашел свою старую кровать. На стене, рядом с ней, над тумбочкой висел плакат Анджелины Джоли. Он и 2 года назад казался устаревшим, а сейчас окончательно отстал от реальности. Зато плакат придавал этому месту ощущение домашнего уюта. Гарин сел на заправленное одеяло, потом, подумав, лег и забросил ноги в ботинках на металлические прутья спинки. Здесь ему ничего не угрожало. В случае опасности венец предупредил бы о ней заблаговременно. Олегу было легко и спокойно. «Как дома», — сказал бы он еще 1,5 месяца назад. Но с тех пор много чего изменилось. И Гарину перестало быть легко и спокойно в собственной квартире после того, как она никак не стала Марина. «Дом там, где сердце, так, кажется, говорят». В таком случае домом Олега стало Востряковское кладбище, потому что именно там, в цинковом гробу, было похоронено его сердце. Сталкер Дизель, судьба которого причудливым образом переплелась судьбой Олега Гарина, тоже когда-то спал на этой койке. Наш плакат с Анджелиной Джоли Олег унаследовал от него как довесок, переданным через венец воспоминаниям. Дизель также горевал о погибшей девушке, которую по горькой иронии судьбы тоже звали Мариной. Ее фотографию сталкер хранил в верхнем ящике тумбочки. Сейчас ее там не было. Гарин сам забрал фотографию, покидая книжный, а после сжег ее на огоньке спички, отпустив на свободу чужую память и боль. Тем не менее, он выдвинул ящик тумбочки и заглянул внутрь. И рывком сел на кровати, сильно приложившись затылком об угол верхнего яруса. Искры брызнули из глаз Олега, но ему было не до них. Присев в проходе между двумя койками, он обвел помещение стволом автомата, нагнулся еще ниже и заглянул под нижний ярус кровати. Затем наоборот, привстал на цыпочках и проверил, не прячется ли кто-нибудь наверху. Только после этого Гарин снова приблизился к тумбочке. На дне выдвинутого ящика лежал конверт, сложенный из тетрадного листа. Вместо имени адресата в углу конверта красовался выполненный авторучкой рисунок. Тем не менее Олег не сомневался, что письмо оставлено здесь именно для него. Не исключено, что в иной ситуации изображение маленького щеночка, гоняющегося за собственным хвостом, показалось бы Гарину забавным и даже трогательным, но сейчас не вызывало ничего, кроме сухости во рту и учащенного сердцебиения. Еще раз окинув комнату взглядом, Олег взял конверт. Больше в ящике ничего не было. Гарин проверил на всякий случай нижнее отделение тумбочки, но там тоже было пусто. Он попробовал развернуть конверт одной рукой, так как не хотел даже на мгновение откладывать в сторону автомат, и в этот момент услышал выстрелы. Стреляли где-то на улице. Определить направление точнее Олег не мог. Шум выстрелов, приглушенный стенами и дверьми, в помещении без окон звучал не громче треска разрываемой ткани. Но стрельба велась из автомата, причем длинными очередями, что в случае Михаила говорило о высокой степени опасности. Ответных выстрелов слышно не было, но спокойней от этого не становилось. Смяв и сунув конверт в карман, Гарин бросился к выходу. По коридору, заваленному трупами, он промчался, не глядя под ноги, и старался не думать о том, что так громко хрустит под подошвами. На бегу Олег пытался сориентироваться происходящим с помощью венца. Яркий огонек сознания Столярова он мог бы узнать из тысячи. Гарин улавливал общий эмоциональный фон, испуг, ярость и боль, но не мог ухватить ни одной даже отрывочной мысли. Впрочем, насколько Олег успел его изучить, подполковник практически не думал в те моменты, когда стрелял, взрывал или дрался. Его огонек почти не двигался, только странно колыхался из стороны в сторону. Еще более странно было то, что других огоньков поблизости от Михаила Гарин не наблюдал. Навряд ли стрелок стал бы тратить патроны на стайку тушканов или крыс. Неужели все-таки бюреры? С этой мыслью Олег промчался через торговый зал, нырнул в лаз, проделанный в баррикаде, да так и замер в нем, не зная, что делать дальше. Не бюреры. В 10 шагах от разбитой витрины бесновались 2 псевдогиганта. Стоя по разные стороны от автобуса, они по очереди ударяли о землю своими огромными нижними конечностями, порождая локальные ударные волны. Асфальтовое покрытие крошилось и изгибалось гармошкой под их ударами. Автобус опасно кренился то в одну, то в другую сторону. Гиганты были похожи на разъяренных спортивных болельщиков, решивших раскачать и перевернуть автобус с командой противника, посмевший победить в решающем матче. Вот только вместо спортивной команды в автобусе находился Михаил. Он-то и пропадал из виду, то снова появлялся в одном из окон и пытался стрелять. Понятно, что о прицельной стрельбе речи не шло, а случайные выстрелы для толстокожих мутантов были не страшнее щекотки. Похоже, Столяров и сам не рад, что забрался в автобус и застрял в нем, как камешек в погремушке. Избери он другую тактику, и у него была бы возможность спастись бегством от довольно неповоротливых, в общем-то, тварей. Теперь Гарин сообразил, почему венец фиксировал только сознание Михаила и не мог засечь его противников. 10-сантиметровой толщины череп мутантов, в котором застревала автоматная пуля, было серьезным препятствием для ментальных волн. Да и вряд ли внутри бронированной черепушки имела место сильная мозговая активность. Поговаривали, что псевдогиганты произошли от мутировавших цыплят. Об этом, в частности, свидетельствовали их верхние недоразвитые конечности, напоминающие куриные крылышки. В таком случае гиганты были способны лишь на проявление самых примитивных эмоций. Голод, страх и агрессия целиком определяли их поведение. Прошло немало времени, прежде чем Олег решился на активные действия. Он вернулся в торговый зал, нашел еще одну разбитую секцию витрины в 5 метрах от первой, пристроил автомат между полками стоящего вертикального стеллажа и громко крикнул: «Эй, цыпа-цыпа!» Когда один из мутантов обернулся на крик, Гарин открыл огонь. Он стрелял в длинные очереди, не заботясь о кучности, надеясь, что у Столярова хватит сообразительности не подставиться под пули. Почувствовав, но еще не увидев нового противника, псевдогигант пришел в ярость и бросился на витрину. Олег хладнокровно расстрелял весь рожок, сменил его на новый и убрался с огневой позиции на пару секунд раньше, чем мутант врезался в стену из мебели. Еще через секунду Гарин нырнул в заранее подготовленный лаз и оказался на улице, а псевдогигант, протаранив баррикаду, застрял правой лапой между створками плюшевого дивана. Тем временем Михаил, оставшийся наедине со вторым монстром, получил наконец необходимое ему пространство для маневра. Он выскочил из бокового окна автобуса и откатился в сторону за мгновение до того, как ржавая махина с жутким грохотом завалилась на бок, выстрелив в небо шрапнелью из стекла. Столяров, который едва не погребла под собой гора металла, остался лежать на асфальте. Он слышал тяжелую поступь мутанта, который решил обойти автобус кругом. Этой пары секунд хватило Михаила на то, чтобы зарядить подствольник. Когда псевдогигант возник в 7 шагах перед ним и замер, наклонив огромную голову на бок, Столяров сказал только: «Сдохни, а!» и выпустил гранату. Прямое попадание в череп отбросило мутанта на пару метров назад. Он брякнулся на спину и несколько раз загреб асфальт когтистыми лапами. Когда гигант попытался подняться, Михаил оказался рядом и в упор всадил в голову монстра 10 пуль. Подернутый мутной пленкой, глаз медленно закатился. Столяров перезарядил автомат и подошел к Олегу, который держал на прицеле второго мутанта, чья туша едва угадывалась посреди огромной горы из мебели. «Спасибо за цыпа-цыпа», — серьезно сказал Михаил. «Чего?» — тяжело сказал Гарин. «А, пожалуйста». Он наблюдал за тем, как гигантский зверь с ревом мечется по торговому залу, разбрасывая во все стороны куски дерева и диванные пружины. Столяров забросил автомат за спину и достал из разгрузки пару гранат. «Эй, тушка, в какой руке?» – крикнул мутанту. «Он не понимает тебя», – пошутил Олег. «У псевдогигантов нет рук». «Сейчас и ног не будет», – пообещал Михаил и метнул гранату в эпицентр мебельного бедлама. 2 взрыва, прозвучавшие с интервала в полсекунды, раскидали по углам обломки столов и диванов и угомонили, наконец, беспокойного монстра. Когда затих последний хрип, Гарин предложил: «Я схожу, а? Проконтролируй этого». «Побереги лучше патроны», — посоветовал Столяров. «Этот гад никуда не денется». «Сам не сдохнет, так кровососы ночью доедят». После короткой паузы Олег спросил: «А ты чего вообще в автобус полез?» «А что мне надо было делать?» – поинтересовался Михаил. «Бегать. На открытой местности псевдогиганту трудно угнаться за человеком». «Да кто ж знал? Да и тебя не хотелось без прикрытия оставлять. Сам-то как? Нашел что-нибудь интересное?» «Где?» – не сразу сообразил Гарин. «Ну, в магазине». «Ах, да». Только сейчас Олег вспомнил о найденном в тумбочке письме и вытащил из кармана сильно помятый конверт. «Вот. Еще одно?» Михаил нахмурился и принял письмо из рук Олега с таким видом, словно опасался, что нарисованный щенок укусит его за палец. «Ты читал?» «Да нет, еще не успел. Услышал выстрелы и...» «Ясно». Столяров не торопился разворачивать конверт. «Я смотрю, наш таинственный незнакомец еще и рисует. К тому же он явно неравнодушен к собакам». «Когда уже к щенкам?» «Где ты нашел письмо?» «В кубрике, в моей тумбочке». «В твоей?» – удивился Михаил. «Да, под плакатом Анджелины Джоли». «Час от часу не легче». «Там было что-нибудь, кроме письма?» «Да ничего не было, я специально проверил. Даже следов на полу. Хотя, если сомневаешься, сходи туда сам». Столяров кивнул и развернул лист бумаги. Быстро пробежал глазами короткий текст, почесал висок. Прочел еще раз теперь вслух. «Увы, обстоятельства изменились. Жду тебя сегодня в 8 часов вечера в детском саду». «Все?» – спросил Гарин. «Все. Внизу, как обычно, дата и подпись. ПМ», – пробормотал Олег. «Ага». Михаил в задумчивости уставился на кусающего свой хвост щенка. «Либо это написал псимастер, либо кто-то еще. Но в любом случае, этот кто-то знает тебя, как облупленного. Он даже в курсе, на какой кровати ты спал и в какой тумбочке хранил вещи». «Ну кто мог это знать?» – возразил Олег. «Все, кто жил здесь тогда, давно погибли. Остались только мы с тобой». «Значит...» – задумался Столяров. «Что?» «Значит, нам пора в детский сад. Прямо сейчас». «Но ведь еще только...» «Неважно, сколько времени», – сказал Михаил. «Или у тебя в этом городе есть другие дела? А может, какие-нибудь старые знакомые? Ну, у меня, например, таких нет». «Ничего удивительного. Твои знакомые столько не живут», – мрачно пошутил Олег. «Мне до сих пор непонятно, как это я продержался так долго». «Тебя что-то не устраивает?» «Да нет, что ты. Все устраивает». «Ну так пошли», – поторопил Столяров.